Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите Господа все рабы Господни, стоящие в храме Господнем. Ночью к святилищу руки воздев, благословите Господа. Благословит тебя Сиона Господь, сотворивший небо и землю.